Глава 10. Все-таки каравелла — это вовсе не фрегат, пусть даже и легкий. И скорость не та, и маневренность. Зато грузоподъемность на высоте — этого не отнять. Широкий трехмачтовый корабль лениво переваливался через волны, гоня капитана Линча к родным берегам, о близости которых свидетельствовал холодный, пробирающий до костей ветер, несший вдобавок дождь пополам с хлопьями сырого, тяжелого снега. «Дом, милый дом», — как говорят островитяне. Дом-то, конечно, милый, но вот все вокруг. Размокшие дороги, зелень полей, не яркая, как в метрополии, а темная, как заросли тиса. Вечные пронизывающие ветра, погода переменчивая, как взгляд портовой шлюхи. Особенно сейчас, ранней весной, когда добрым кельтам то светит солнце, то наползает непроглядный туман, то, как сейчас, лупит по плащу даже не дождь, а какая-то мерзкая каша. Но спускаться в духоту нижних палуб нет ни малейшего желания. Изумрудный остров должен вот-вот появиться. Ну-ка, ну-ка, что это там вдали? «По курсу маяк!» — раздался сверху звонкий мальчишеский голос. Линчу, несмотря на погоду, стало уютно. Вспомнил, как много. Страшно подумать, 17 лет назад он взошел на борт корабля, уходившего из Дублина в далекий Амстердам. Капитан согласился взять Юнгой, младшего сына небедного, но многодетного фермера. В родной деревне парню не светило ничего. Три старших брата, две сестры, которым потребуется приданное, Нико чихнул. В лучшем случае смог бы устроиться учеником к какому-нибудь кожевеннику или плотнику, чтобы через 10 лет получить право вступить в гильдию. Грамотный. Отец заплатил учителям, которые вколотили в пустую башку умение писать и считать, даже какие-то алгебры с гаметиями учил. Плевать. Все места, где они нужны, уже заняты. А чтобы мять кожи да забивать гвозди, это все лишнее. Притом жизнь ученика мало чем отличается от жизни раба. Те же побои по делу и просто так, по велению широкой хозяйской души. Тот же голод. Хорошо, что прежде чем идти продаваться, считая в рабство, мальчишка решил на последние деньги сытно поесть в припортовом трактире. Там-то услышал разговор моряков, сетовавших на неумение читать. Мол, могли бы складывать слова, глядишь, и стали бы боцманами, а так только по вантам лазить и годны. Подсел за их столик, поспрашивал. Наврали ему, как потом выяснилось, 3 короба, но в главном не обманули. На море выбиться в люди может и простой крестьянин, если грамотен и смышлен. Ну, если повезет не утонуть и не сверзаться с мачты. Как без этого? Но кто в 12 лет сомневается в своей счастливой звезде? Да. Тогда зоркого парня частенько посылали в Воронье гнездо высматривать чужие корабли, маяки да рифы, которые далеко не все нанесены на морские карты. Страшно было, особенно по первости, да дрожи в коленках. Потом привык и даже теперь вот вспомнил с улыбкой. Но это так, мысли. А вокруг привычный топот тяжелых матросских башмаков, крики боцманов, команды капитана. Все правильно и привычно. Одно отличие. Сегодня он пассажир, главная обязанность которого — не мешать и не путаться под ногами. Каравелла плавно, словно нехотя повернула, встав в бейдвинд, ощутимо наклонившись на левый борт, пошла вдоль берега, пока на траверзе не показались мачты. Вначале только мачты, и только потом, когда корабль подошел ближе к берегу, сквозь пелену падавшего вперемешку со снегом дождя показались корпуса кораблей, а там и очертания порта и расположившегося за ним Дублина. Именно Дублина, как привыкли называть его кельты, а вовсе не Дублина. Дублин, а чаще и вовсе Даблин. Господи, вот любят островитяне коверкать красивые имена. Но куда деваться? Сейчас они хозяева в Древней Гибернии. Населяющие ее кельты — это так, неприятный, но неизбежный фактор. Одно слово — аборигены, вроде надоедливых индийских макак. «Дикаря приготовить к отдаче!» Ну вот и славно. Добрались, наконец. Теперь дождаться прибытия чиновников, и можно отправляться домой. Где они? А, вон там, шлюпочный парус. Не к нам ли господа направляются? Господа долго себя ждать не заставили. На борт поднялись трое, словно злыдни, вышедшие из кельтской сказки. Один длинный и худой, другой среднего роста толстяк и еще один коротышка, едва достававший длинному до плеча. Все трое в черных плащах, покрывающих черные сюртуки и панталоны, черных островерхих шляпах. И взгляды у всех одинаковые, холодные и равнодушные. Пока толстяк работал с судовыми документами, а коротышка осматривал трюм, длинный проверял документы экипажа и пассажиров. Брал бумаги, долго изучал, прищурив правый глаз, словно желал прожечь их взглядом. Потом скрипучим голосом осведомлялся о цели визита. У простых моряков-то. Действительно, зачем они по морям скитаются? Но абсурд вопросов чиновника не смущал абсолютно. Вот и приходилось отвечать, что прибыл моряк Тиль или Поль, а то и вовсе какой-нибудь Ахмед, с целью заработать деньжат за рейс, да и потратить их в портовом кабаке. В общем-то, процедура обычная, если бы не один вопрос. «Вероисповедание?» «Реформист». «Добро пожаловать. Желаю приятного времяпрепровождения». «Вероисповедание?» «Римская церковь». «За пределы порта ни шагу. Если захотите выйти в город, заплатите 10 шиллингов на содержание правильных храмов. За пропаганду ереси, пусть даже в кабаке из пьяну, виселится». «Вероисповедание?» «Последователь великого пророка?» «Слышал, что еретику говорилось». «Да?» «Смотри у меня!» — продемонстрирован костлявый кулак. «И чтобы из порта ни шагу!» «А теперь попрошу ваши документы». Очередь, наконец, дошла и до Линча. «Откуда прибыть, изволили?» «Вежливо, надо отметить. Наметанный глаз оценил стоимость одежды недавно испеченного шкипера». «Так, так, так значит, Пэдди!» Сказал, словно плюнул. «Т. Не сметь!» Голос чиновника сорвался на виск. «Не сметь говорить со мной на обезьянье бракадабре! Слава спасителю, эта тарабарщина в Дублине запрещена! Передвигаться только пешком, говорить только на языке империи, молиться запрещено! Петь и танцевать запрещено! Возражать запрещено! Жаловаться запрещено! Все запрещено! Разрешается только сдохнуть, и чем скорее, тем лучше. Понял меня, животное? 2 фунта за въезд в гибернию, и еще 0,5 фунта за то, что в церковь ходить не будешь». Вот это да. От неожиданности даже оскорбленным себя не почувствовал. Вот это порядки на родной земле. Но спорить не стал, безропотно отдал 0,5 гульдена. Благо не обеднел. Зато на выписанной еще в Амстердаме подорожной волшебным светом засияла золотистая печать, свидетельствующая, что ее владелец имеет право свободно передвигаться на территории гибернии, соблюдая, естественно, существующие ограничения. Да уж, ограничений, как выяснилось, хватало. До Линча доходили слухи, что на родине его земляков зажимает все круче и круче, но так-то слухи. Мало ли о чем кабацкая пьянь треплется. Чтобы все было настолько плохо. Или это только в Дублине так? Надо будет поговорить с капитаном, чей в одной компании работаем, подскажет выход. Нет, правда, не пешком же идти в родное Драгидо. Приморский городок в 50 миль к северу от Дублина. Родина. Вроде как. Воздух, в котором смешались запахи моря, скошенных полей и лесов. Где-то, наверное, есть и он. Только не в городе, пахнущем, как и все другие, жареным мясом, навозом и нечистотами, кое-как смываемыми по мерзким стокам в сторону того же моря. 2,5 фунта — серьезные деньги, на которые ни один месяц может прожить небольшая крестьянская семья. Похоже, местные хозяева жизни очень не хотят, чтобы раз уехавшие кельты возвращались. Например, для того же матроса такой сбор неподъемен. Но капитан, пусть еще и не построенного корабля, может себе позволить многое, в том числе и навестить родителей, вставшие негостеприимной губернии. Только шпагу снять. Ибо дикарям, именно так сказал тот чиновник, дикарям носить оружие запрещено, чтобы, стало быть, не впали в буйство и не обидели приличного человека. Друг друга-то режьте на здоровье, но в своих лесах, где таким самое место, раз уж сподобил нас спаситель терпеть такую шваль. В эту мерзкую погоду улицы пусты. Лишь одна повозка стоит на перекрестке, да кучер на облучке сидит, сгорбившись и укутавшись в длинный плащ. Что там говорилось о запрете пользоваться экипажами? Не будем рисковать. Представимся истинным уроженцем империи. Эй, дружище, мне надо в Дрогеду. Я здесь при чем? Возница сиплым голосом говорил на имперском, но с могучим кельтским акцентом. Сказано, что еретиков возить запрещено. Тебе надо, ты топай, а я с патрулем объясняться не желаю. Дорого это больно. Вот, значит, как. Ну-ну. А если я тебе уши прочищу? Линч продемонстрировал здоровенный кулак. Единственное, что не заплыло жиром с тех славных пор, когда приходилось скакать по вантам. С чего ты взял, что я еретик? Ты же даже документов моих не видел. Вы, добрый господин, не ругайтесь зря. Документы свои можете себе хоть на лоб приклеить. Все равно за милю видать, что вы рыжий кельт, да еще и моряк. А моряки веру отродясь не меняли. Это уж точно. Ах ты, тварь глазастая. Может, и впрямь в морду мерзавцу зарядить. Мысль, конечно, интересная. Так и ты на имперца не слишком походишь. Из какого клана будешь? Возница откровенно смутился. «Вам-то что? Ну, из анейлов я. Септ Линчий. Дальше что?» «Вот это совпадение. Я тоже. Я тоже Линч. Отец ферму держит в 5 милях от Дрогеда. Толлен, не слышал?» «Откуда? Откуда? А вы часом не родственник Пэдди Линча? Ему сейчас около 40, в Дрогеде живет». «Вот уж точно. Гиберния — остров маленький. Тут в кого ни плюнь, или родственником окажется, или его знакомым. Но что Пэдди делать в городе? Или случилось чего? Или все же это кто-то другой? Моего старшего брата зовут так, но брат должен жить на ферме, родителям помогать. Он же наследник». Возница распрямился, тяжело вздохнул. «Ладно уж, садись, но не в повозку, а рядом, на козлы. Если спросят, скажешь, что посыльный. Господский багаж сопровождаешь. А лучше молчи. Строй себя идиота. Островитяне всех нас такими считают. Отвечай на кельтском, они его все равно не знают. Шляпу с плащом сними, надень вот это». И он достал какую-то старую, воняющую навозом накидку, в которой, вероятно, убирался на конюшне. «И не кривись. Лучше послушай, какие у нас дела творятся». Ехали долго. На выезде из города их остановили. Солдаты проверили документы, перелопатили багаж, но ничего взять не посмели. Все-таки багаж какого-то вельможи, имени которого Линч не запомнил, обладал, по-видимому, статусом неприкосновенности для загребущих солдатских рук. Сам новоиспеченный капитан, как и было сказано, глупо улыбался, отвечал не впопад, за что удостоился презрительных взглядов. Мол, Микки, он Микки и есть, что с него свиноподобного взять? Пусть радуется, что посыльным взяли, на больше кельтская скотина не способна. На размокшей дороге под холодным солнцем, сменившим черные дождевые тучи, под чавканье копыт и скрип несмазанных колес, Линч узнал новости за прошедшие 17 лет. То, что островитяне объявили Гибернию своей землей, он знал еще до того, как ушел в море. Ну, объявили и объявили. В конце концов, крестьянину не все ли равно, кому налоги платить? Казалось бы, если бы этим все и ограничилось. Но нет, этого имперцам оказалось мало. Оказывается, именно сейчас стало безумно важно, как кельты молятся. То, что почти сотни лет прошло с того момента, когда осенила очередного императора гениальная идея стать главой собственной церкви на своей земле, к этому уж все привыкли. Пролились тогда реки крови, но вроде как договорились, что кельты остаются в истинной вере. Да, платят налоги чуть побольше. Пустили на свои земли фермеров-островитян, но и только. Когда Линч уезжал из Гибернии, на Зеленом острове было спокойно. Люди распахивали плодородную землю, собирали урожай, выращивали скот. Не все были богаты, но все были сыты. А сейчас повозка ехала по грязным улицам когда-то ухоженных поселков. Из домов выходили посидеть в лучах холодного зимнего солнца даже не бедняки, а оборванцы в латаных-перелатанных одеждах. Вначале показалось, что все нищие с окрестных графств собрались к этой дороге, чтобы поглазеть на возвратившегося из дальних стран новоиспеченного капитана. Но нет. Чем ближе подъезжали к Дрогиде, тем хуже выглядели давно некрашенные дома. Чернее становились крыши, в былые времена каждой осенью покрывавшейся свежей соломой. Когда-то. И тем больше заплат было на выцветших зимних плащах встречавшихся мужчин и женщин. «Ба, да мы уже близко. Вот, вот уже сейчас начнется земля Микки Каллина. Помнится, была у него симпатичная такая дочка, на которую заглядывались все окрестные парни. Как она сейчас? Ясно, что замужем, но взглянуть на нее все равно было бы здорово. Да, но где же?» Линч даже привстал, желая рассмотреть с детства знакомую крепкую ограду. «Странно. Ведь вот где-то здесь. Ну да, вот и ветлу проехали, под которой парни постарше частенько назначали свидания. Наверное, и та красавица здесь с кем-то впервые целовалась. Китова задница!» На месте когда-то большого и красивого дома чернел обгоревший и обвалившийся остров. «Эй, приятель, тут же Каллины жили!» Голос моряка невольно дрогнул. Возница молча кивнул, не отводя глаз от дороги. Пришлось крепко встряхнуть его за плечо. «Какого демона? Я же вопрос задал!» Скупое пожатие плеч и тот же равнодушный взгляд. Лишь когда дорога повернула и пожарище исчезло из вида, прозвучал сиплый голос. «Покойнее, добрый господин из Септа Линчей. Не надо кричать. Хорошо, что мы сейчас одни, а в городе будьте потише. Сейчас крикунов не любят. Он и старый Микки тоже кричал, когда его дочкой красные кафтаны угостились. Так кричал. За топор аж схватился. Ну и что? Добрые солдаты его с сыновьями закололи. В дом всех побросали, да и запалили. Сухо тогда было. Дом, говорят, знатно горел. А дочку с женой? Ну, их в дело употребили. Старая Туила еще ничего, а девка громко орала. Ну, как люди сказывают, меня-то там не было. А где они сейчас? Глупый вопрос, но ничего другого в голову не пришло. Из нее, кажется, вообще все мысли вылетели, оставив после себя шум, как после хорошего удара дубинкой. Не знаю. Уехали. Что-то нашли на пожарище, продали. Да и уехали. Куда? Никому не сказали. Может, уже и сгинули давно. Нашли на пожаре? А сама ферма, за которую можно было выручить хорошие деньги? А богатая земля? Немаленькое стадо? Ферма? Возница словно услышал невысказанный вопрос. «Она к новому хозяину отошла, который с острова приехал. А как иначе? Они, каллины, стало быть, они ж бунтовщиками оказались, на солдат с топором кидались, так-то. А господин губернатор бунтовщиков не любит, у них с ними разговор короткий. Казнить и все отобрать. В казну, то есть себе, стало быть». Вздохнул и замолчал. До самой Дрогиды, встретившей гостя раскисшей улицы и стоявшими по сторонам когда-то крепкими домами. Нет, они и сейчас не покосились. Кельты строили основательно, чтобы детям и внукам оставить. Однако подгнившие двери, наверное, все еще могли удержать на улице незваных гостей, но прежнего впечатления маленькой крепости дома вовсе не производили. Навевали тоску и черные наличники, которые в былые времена рачительные хозяева чистили и красили каждую весну. И крыши, как и в деревнях, покрытые темной, изрядно подгнившей соломой. Спасители его присные! Как же отличался сейчас этот город от прежнего, оставшегося в памяти самым светлым и самым веселым, покинутый пусть и в поисках лучшей доли, но все равно с сожалением. Да как! Какой там город? Так, обычный городишко, но он не шел ни в какое сравнение с такими же в той же Зеландии, Галлии или Кастилии. Да что там, в далеких Чайне или Сиаме, эдакое убожество надо было еще поискать. Лишь в самом центре копыта зацокали по брусчатке. И тут же экипаж остановился. Около двухэтажного дома, такого же угрюмого, как и все остальные. Разве что покрупнее других. Да на темной двери, намалеванной частью выцветшая, частью съеденной частыми дождями и редкими снегопадами птица. Понятно, что летящая, но породы совершенно неузнаваемой. Знакомый дом, запомнившийся светлым в летних солнечных лучах. Таверна «Парящая чайка». Знаковое место, где впервые вырвавшийся из-под родительского присмотра юный Эймон надрался, как старый боцман. Наспор. Со старшим сыном трактирщика. «Значит, говоришь, Пэдди здесь живет?» Расплатившись, Линч легко сдвинул с повозки невеликий багаж. «Нет, такого я не говорил», — просипел возница. «А искать его лучше здесь. Если сейчас его и нет, так скоро появится, будьте уверены, добрый господин из Септа Линчи. Прощайте, удачи вам». «Думаю, сейчас удача всем нам не помешает». И под цокот копыт, вскоре сменившийся хлюпанием в лужах, скрипучая повозка потащилась назад в сторону Дублина. Получивший щедрую плату извозчик, ждать в Дрогиде попутных пассажиров посчитал делом безнадежным. Его пассажир подхватил чемоданы и уверенно вошел в таверну.